«Не думаю, что есть причина для беспокойства», — произнес Григориан. «Но вы просили информировать вас о любом сближении с орбитой. Расскажите мне об апогее подробнее», — призвал его профит. Григориан презрительно фыркнул. «Второстепенный игрок, инженерная фирма из 12 человек, расположена в Неваде. Им не слишком везет. Полтора года назад у них на 20-й секунде после запуска взорвался первый образец, и все их прежние инвесторы исчезли. Я даже удивлен, что они до сих пор держатся на плаву. В основе их ракетных ускорителей российские технологии. Этот аппарат — простая система с парашютным приземлением, полезная грузоподъемность 300 килограммов плюс вес пилота. Я немедленно вылетаю в Неваду. Нам нужно получше присмотреться к этому запуску. Сэр, мы можем отследить все передвижения этого аппарата. Сейчас у нас нет причины принимать меры. Это просто маленькая фирма, которая пытается произвести впечатление на новых инвесторов. Если аппарат начнет причинять беспокойство, наши наземные перехватчики в любой момент спустят эту птичку на землю. Возможно, генерал Григориан прав. Если какие-то отчаянные головы решили запустить обезьяну в космос, это еще не повод, чтобы объявлять чрезвычайное положение по всей стране. Ему нужно действовать очень осторожно. Смерть Лютера Эймса вызвала всплеск национального протеста. Не время сбивать очередной космический аппарат, да к тому же построенный частной американской фирмой. Но этот запуск апогея очень его беспокоил. Время, маневр на сближение со станцией, тот факт, что они не подтвердили и не опровергли присутствие человека на борту. Что же это еще, если не спасательная операция? «Я еду в Неваду», — заявил он. 45 минут спустя профит уже выезжал на дорогу в своей машине. Ночь была ясной. Звезды казались яркими булавочными головками на синем бархате. Во Вселенной, возможно, 100 миллиардов галактик. И в каждой галактике 100 миллиардов звезд. А на скольких планетах есть жизнь? Панспермия, теория о существовании и распространении жизни во Вселенной, уже не просто предположение. Вера в то, что жизнь есть только на этом бледно-голубом пятнышке, в такой малюсенькой солнечной системе, кажется теперь такой же абсурдной, как и наивное верование древних, что Солнце и звезды вращаются вокруг Земли. Жизнь ставит только одно жесткое условие — наличие углеродных структур и вода в любой форме. И того, и другого во Вселенной в избытке. И это означает, что жизнь, какой бы примитивной она ни была, существует там вовсю, и межзвездная пыль может стать переносчиком бактерий и спор. Из подобных примитивных существ вышли все прочие формы жизни. А что произойдет, если такие биологические формы, прибыв вместе с космической пылью, освоятся на планете, где уже существует жизнь? Это и был страшный сон Джареда Профита. Было время, когда он считал звезды прекрасными, когда он смотрел на Вселенную с благоговением и удивлением. Теперь, глядя в ночное небо, он видел нескончаемую угрозу. Биологический Армагеддон. С небес спускались завоеватели. Пришла пора умирать. У Эммы дрожали руки, и пульсирующая боль в голове была неимоверно сильной. Ей приходилось стискивать зубы, чтобы не закричать. Последняя доза морфина едва ли облегчила ее страдания. Эмма была настолько одурманена лекарством, что с трудом фокусировала зрение на мониторе компьютера, на клавиатуре. Она повременила немного, чтобы унять дрожание рук. Затем принялась вводить текст. Личное сообщение Джеку Маккаллуму. «Если бы я имела право на последнее желание, я бы захотела услышать твой голос. Я не знаю, где ты и почему я не могу поговорить с тобой. Я только знаю, что существо, которое находится внутри, вот-вот одолеет меня. Я пишу это и чувствую, что оно развивается во мне. Чувствую, как меня оставляют силы. Я буду бороться, сколько смогу, но я уже устала и готова заснуть. Я все пишу и пишу, но сказать хочу вот что. Я люблю тебя и никогда не прекращала тебя любить. Говорят, тот, кто стоит на пороге вечности, не сможет переступить его, если солжет. Говорят, признанием умирающего всегда можно верить. Это и есть мое признание». Руки дрожали так сильно, что Эмма больше не могла набирать текст. Она подписалась и нажала «Послать». В аптечке Эмма нашла валиум, оставалось две таблетки. Она проглотила обе, запив глотком воды. Боковое зрение начало отказывать, ноги онемели, словно не были частью ее тела, а принадлежали кому-то другому. Времени оставалось мало. У нее не было сил надеть скафандр для выхода в открытый космос. Да и какая разница, где умирать? Станция уже заражена. Ее труп просто добавится к другому мусору. В последний раз она направилась в темную часть станции. Финальные секунды жизни она хотела провести у иллюминатора, плавая в темноте и глядя на прекрасную землю. Она видела серо-голубое Каспийское море, облака над Казахстаном, снег в Гималаях. «Внизу миллиарды людей проживают свою жизнь», — думала она. «А я здесь маленькая умирающая песчинка». «Эмма», — раздался в наушниках тихий голос Тодда Катлера. «Как ты?» «Не слишком хорошо», — пробормотала она больно. «Зрение ухудшается. Я приняла последний валиум». «Держись, Эмма, послушай меня. Не сдавайся». «Пока не сдавайся. Тодд, я уже проиграла битву». «Нет, ты должна верить в чудеса». Эмма усмехнулась. «Чудо уже в том, что я нахожусь здесь, что я вижу землю, откуда ее видели немногие». Она коснулась иллюминатора и через стекло ощутила тепло солнца. «Единственное, чего я хочу, это поговорить с Джеком. Мы пытаемся это устроить. Где он? Почему я не могу с ним связаться?» «Он делает все возможное, чтобы вернуть тебя на землю. Ты должна в это верить». Она сморгнула слезы. «Я верю». «Мы можем что-нибудь для тебя сделать?» — спросил тот. «Ты хочешь поговорить с кем-нибудь еще?» «Нет», — вздохнула она, — «только с Джеком». Последовала пауза. «Думаю, что больше всего я сейчас хочу...» «Да?» — отозвался тот. «Я хочу заснуть. Это все. Просто заснуть». Он откашлялся. «Конечно, тебе нужно отдохнуть. Я буду тут, если понадоблюсь». А потом тихо добавил. «Спокойной ночи, МКС». «Спокойной ночи, Хьюстон», — подумала она. Сняв головной телефон, она отпустила его в полет по темной станции. Глава 27. Эскорт черных седанов остановился у Апогей Инжиниринг, взметнув в воздух внушительное облако пыли. Джаред Профит вышел из первой машины и посмотрел на унылое индустриальное здание. Оно походило на авиационный ангар без окон, его крыша была утыкана спутниковым оборудованием. Он кивнул генералу Григориану: «Оцепите здание». Не прошло и минуты, как люди Григориана, выполнив свою работу, сделали знак, что все оцеплено, и Профит вошел в здание. Внутри он обнаружил разношерстную группу из мужчин и женщин, а они сбились в напряженную злую кучку. Он тут же узнал двоих, директора управления летных экипажей Гордона Оби и руководителя полета шаттла Рэнди Карпентера. Значит, как он и подозревал, начальники НАСА здесь, и это безликое здание посреди пустыни Невада превратилось в мятежный центр управления полетом. По сравнению с залами управления полетами НАСА, обстановка здесь была просто нищенская. Голый бетонный пол, повсюду разбросаны кабели и провода, спутанные словно спагетти. Между грудами ненужной электроники бродил невообразимо раскормленный кот. Профит подошел к пультам и взглянул на данные. «Состояние корабля?» — спросил он. Один из людей Григориана, оператор из Объединенного космического командования, сказал: «Он уже отработал двигателем на последнем этапе, сэр, и теперь идет по радиус-вектору. Встреча с МКС примерно через 45 минут». «Остановите сближение». «Нет!» — воскликнул Гордон Оби. Он отделился от группы и вышел вперед. «Не делайте этого! Вы не понимаете!» «Эвакуации экипажа не будет», — отрезал Профит. «Это не эвакуация!» «Тогда что там делает этот аппарат? Ведь ясно, что он готов пристыковаться к МКС». «Нет, он не может. У него нет стыковочной системы. Он не может присоединиться к станции. Его заражение невозможно». «Вы не ответили на мой вопрос, господин Оби. Что там делает Апогей-2?» Гордон колебался. «Он только приблизится, и все. Это испытание маневренных возможностей Апогея». «Сэр», — произнес оператор из Объединенного космического командования, — «я вижу серьезное отклонение». Взгляд Профита метнулся к консоли. «Какое отклонение?» «Атмосферное давление в кабине, оно понижено до 420 миллиметров, а должно быть на уровне 760. Или у корабля серьезная утечка воздуха, или давление понижено специально. Сколько времени оно на таком низком уровне? Оператор быстро ввел запрос с клавиатуры, и на мониторе появилась диаграмма, отображающая давление в кабине за все пройденное время. Согласно их компьютерам, давление в кабине поддерживалось на уровне 760 мм первые 12 часов после запуска. Затем, примерно 36 часов назад, оно снизилось до 530 мм и удерживалось на этом уровне еще час. Вдруг он резко поднял голову. «Сэр, я понял, что они делают. Это протокол декомпрессии». «Какой протокол?» «Протокол выхода в открытый космос». Он посмотрел на Профита. «На борту корабля человек». Профит повернулся к Гордону. «Обе». «Кто на борту? Кого вы отправили в космос?» Гордон понял, что утаивать правду больше нет смысла, и тихо ответил Джек Маккаллум. «Муж Эммы Уотсон». «Значит, это спасательная операция», — сказал Профит. «И как она должна пройти?» «Он выйдет в открытый космос. И что дальше?» «Реактивный ранец УУАС, упрощенное устройство аварийного спасения при выходе в космос, скафандр Орлан-М, оснащен таким оборудованием. Он использует его, чтобы перелететь из Апогея-2 на станцию. Войдет через шлюз МКС, а потом заберет с МКС свою жену и вернется с ней на Землю». «Нет, план был другой». «Послушайте, он понимает. Мы все понимаем, почему она не может вернуться на Землю. Джек полетел туда, потому что хотел доставить ей рановирус. А если вирус не подействует? Или пан, или пропал. Он заразится на МКС. Мы не сможем вернуть его домой». Он и не собирался. Корабль вернется без него. Гордон замолчал, глядя в глаза Профиту. «У него билет в один конец, и Джек это знает. Он принял это условие. Там умирает его жена. Он не позволит, просто не может позволить ей умереть в одиночестве». Профит потрясенно молчал. Он посмотрел на пульт управления, на мониторы, куда передавались данные. Проходили секунды, а он думал о своей жене, Эмме, умиравшей в больнице Бетезды. Вспоминал лихорадочные метания по аэропорту в Денвере, как он стремился сесть на первый же самолет, чтобы попасть домой к ней. Вспомнил свое отчаяние, когда он, задыхаясь, подбежал к выходу на посадку и увидел, что самолет выруливает на взлет. Он подумал об отчаянии, которое двигало Маккаллумом, о том, как он будет терзаться, если цель, оказавшаяся так близко, станет ускользать все дальше и дальше. И Джаред подумал, это не принесет вреда никому на Земле, никому, кроме Маккаллума. Он сделал свой выбор, прекрасно понимая последствия. Разве я вправе остановить его? «Верните управление пультом Апогею», — велел он оператору из Объединенного космического командования. «Пусть они завершат полет». «Сэр?» «Я сказал, пусть аппарат продолжает сближение». Некоторое время все пораженно молчали. Затем операторы Апогея вернулись на свои места. «Господин Обе», — сказал Профит, поворачиваясь к Гордону, — «вы понимаете, что мы будем следить за каждым движением Маккаллума? Я вам не враг, но я отвечаю за защиту жизни и сделаю все, что для этого необходимо. Если я увижу хоть намек на то, что вы планируете вернуть этих людей на Землю, я прикажу уничтожить Апогей-2». Гордон Обе кивнул. «Именно этого я от вас и ждал». «Значит, мы оба знаем свою задачу». Профит глубоко вздохнул и повернулся к ряду пультов. «Продолжайте работу. Доставьте этого человека к жене». Джек парил на краю бесконечности. Никакие тренировки в гидробассейне не смогли подготовить его к этому приступу страха, к оцепенению, которое охватило его при взгляде в пустоту космоса. Он открыл люк, ведущий в грузовой отсек, и первое, что увидел через створки, это Землю, головокружительно красивую каплю внизу. Он не мог видеть МКС, станция находилась над ним, вне поля зрения. Чтобы добраться до нее, придется пронырнуть через створки отсека и перебраться на другую сторону Апогея-2. Но сначала нужно заставить себя перебороть инстинкты, которые отчаянно призывали вернуться в шлюз. «Эмма», — произнес он, — и ее имя прозвучало, как тихая молитва. Он вздохнул и приготовился отпустить край люка, чтобы сдаться на милость небес. «Апогей-2. Это Капком, Хьюстон. Апогей. Джек, пожалуйста, ответь». Связь, заработавшая в его переговорном устройстве, была для него неожиданностью. Джек не надеялся на контакты с Землей. Тот факт, что Хьюстон открыто назвал его по имени, означает, что вся секретность снята. «Апогей. Настоятельно просим ответить». Он молчал, сомневаясь, стоит ли подтверждать свое присутствие на орбите. «Джек, нас уведомили, что Белый дом не будет вмешиваться в твой полет. При условии, что ты сознаешь главное, это путешествие в один конец». Капком замолчал, а потом тихо добавил: «Попав на борт МКС, ты не сможешь его покинуть. Ты не вернешься домой». «Это Апогей-2», — наконец ответил Джек. «Сообщение принято, вас понял. Ты по-прежнему хочешь продолжить полет? Подумай об этом». «А зачем, черт возьми, я прилетел сюда? На этот гребаный вид полюбоваться?» «Вас понял. Но прежде чем продолжить, имей в виду, около 6 часов назад мы потеряли связь с МКС». «Что значит потеряли связь?» Эмма не отвечает. 6 часов, подумал он. Что произошло за эти 6 часов? Запуск осуществлен 2 дня назад. Столько понадобилось Апогею-2, чтобы добраться до МКС и завершить сближение. Все это время он был отрезан от связи и не знал, что происходит на борту МКС. «Возможно, ты опоздал. Ты можешь пересмотреть свое решение». «Что показывает биотелеметрия?» — оборвал он. «Какой у нее ритм?» «Она не подключена к монитору. Она сама отсоединила провода». «Значит, вы не знаете и не можете сказать, что происходит?» «Перед тем, как замолчать, она послала тебе последнее электронное письмо». «Джек, она попрощалась», — тихо добавил Капком. «Нет». Джек разжал руки и выплыл из шлюза, нырнув головой в открытый грузовой отсек. «Нет». Он схватился за опору и начал карабкаться на противоположную сторону Апогея-2. Неожиданно он заметил станцию, нависавшую над ним, такую огромную и необъятную. Джек на мгновение замер, потрясенный видом, затем мысленно запаниковал. «Где шлюзовой модуль? Я не вижу шлюзовой модуль». Станция состояла из такого количества модулей. На ней было так много солнечных батарей, раскинувшихся на площади, равной 2 футбольным полям, он не мог сориентироваться. Джек был потрясен и растерян. Затем он заметил выступающий темно-зеленый корпус «Союза». Он находился под российской частью станции. Мгновенно все стало на свои места. Он нашел глазами американскую часть и определил местонахождение американской лаборатории. В верхнем конце лаборатории находился НОТ-1, который вел к шлюзовому модулю. Теперь Джек знал, куда двигаться. В нем снова вспыхнула надежда. С одним реактивным ранцем, который был его единственным двигателем, Джеку предстояло пересечь пустое пространство без привязного фала или иных подобных средств. Он включил реактивный ранец, оттолкнулся от Апогея и направился к МКС. Это был его первый выход в открытый космос. Джек, неуклюжий и неопытный, не мог определить, как быстро он приближается к цели. Он врезался в оболочку жилого модуля с такой силой, что чуть не отлетел в сторону и лишь чудом успел ухватиться за опору. «Быстрее, она умирает». Джека мутило от ужаса, когда он, тяжело дыша, карабкался по оболочке модуля. «Хьюстон», — задыхаясь, произнес он, — «мне нужен врач, пусть будет на связи». «Вас понял». «Почти. Я почти добрался до НОДА-1. «Джек, это врач». В наушниках зазвучал спокойный и уверенный голос Тодда Катлера. «Ты не был на связи 2 дня. Тебе нужно кое-что знать. Последнюю дозу ХГЧ Эмма приняла 55 часов назад. С тех пор ее состояние ухудшилось. Уровень амилазы и креатинофосфокиназы очень высок. Во время последнего сеанса связи она жаловалась на головную боль и нарушение зрения. Это было 6 часов назад. Мы не знаем, в каком она сейчас состоянии. Я в шлюзе». ПО управления станции переключено на режим выхода в открытый космос. Ты готов для рекомпрессии. Джек открыл люк и забрался в шлюзовой модуль. Обернувшись, чтобы закрыть внешний люк, он мельком увидел Апогей-2. Корабль готовился в обратный путь. Единственная спасательная лодка отправлялась на Землю без него. Теперь обратного пути нет. Джек герметично закрыл люк. «Клапан выравнивания давления открыт», — сообщил он. «Начинаю рекомпрессию». «Я пытаюсь подготовить тебя к худшему», — продолжал тот. «В случае, если она...» «Лучше сообщи мне что-нибудь полезное». «Ладно, ладно. Вот последние новости из ВМИС. Рановирус, похоже, подействовал на лабораторных животных, но он эффективен на ранней стадии, если его ввести в первые 36 часов после заражения». «А что будет, если ввести его позже?» Катлер не ответил. Его молчание не означало ничего хорошего. Давление в шлюзовом модуле выросло до 720 миллиметров. Джек открыл люк и нырнул в соседний отсек. Он лихорадочно отстегнул перчатки, затем снял скафандр и выскользнул из одежды системы охлаждения. Из кармана скафандра он вытащил пакеты с различными медицинскими препаратами и шприцы с рановирусом. Его трясло от страха. Он боялся того, что может обнаружить на станции. Джек открыл внутренний люк, и перед ним предстало невероятно страшное зрелище. Эмма плавала в полумраке нода 1, словно пловец в водах темного моря, только этот пловец тонул. Ее конечности дергались в ритмичных спазмах, конвульсии охватили позвоночник, голова дергалась взад-вперед, волосы болтались, словно хлыст. Смертельная агония. «Нет», — подумал он, — «я не позволю тебе умереть. Черт возьми, Эмма, ты не можешь меня покинуть!» Он обхватил ее за талию и потащил по направлению к российской части станции. К модулю, который был подключен к электричеству и где был свет, ее тело извивалось, словно провод, по которому пропустили разряд. Она старалась вырваться. Эмма казалась маленькой и хрупкой, но сила, заключенная в ее умирающем теле, грозила победить его хватку. Невесомость была ему незнакома, и он словно пьяный отскакивал от стен и проемов люков, пытаясь добраться до российского рабочего модуля. «Джек, отзовись!» — окликнул его тот. «Что происходит?» «Я перемещаю Эмму в российский рабочий модуль. Хочу зафиксировать на медицинской кушетке». «Ты ввел вирус?» «Сначала я попытаюсь успокоить ее. У нее припадок». Он закрепил ремни на липучках вокруг ее грудной клетки и бедер, зафиксировав тело на медицинской кушетке. Голова Эммы билась о кушетку, глаза закатились, склеры были пугающе красными. «Введи ей вирус немедленно!» Жгут был обмотан вокруг каркаса кушетки, он сдернул его и затянул вокруг дергающейся руки Эммы. Ему пришлось приложить всю свою силу, чтобы разогнуть локоть и получить доступ к локтевой ямке. Он зубами стащил колпачок со шприца с рановирусом, воткнул иглу в руку Эммы и нажал на поршень. «Я ввел!» — крикнул он. «Весь шприц!» «Как она?» «Конвульсии продолжаются. В аптечке есть дилантин для ввода через капельницу». «Вижу. Я ставлю ей капельницу». Жгут поплыл в сторону, пугающее напоминание, что в невесомости все, что не закреплено, быстро ускользает из зоны досягаемости. Джек схватил жгут и снова принялся наматывать его на руку Эммы. Через некоторое время он сообщил: «Дилантин вводится, капельница на полную». «Что-то изменилось?» Джек посмотрел на жену, молча взывая: «Ну же, Эмма, не умирай». Судорога, сводившая позвоночник Эммы, постепенно ослабевала. Шея обмякла, и голова больше не билась о кушетку. Джек увидел радужку ее глаз, два темных зрачка в обрамлении кроваво-красных склер. При первом взгляде на ее зрачки из груди Джека вырвался стон. Ее левый зрачок был расширен, черный и безжизненный. Он опоздал, она умирает. Он обхватил ее лицо ладонями, словно мог одной только волей заставить ее жить. Но, моля Эмму не покидать его, Джек знал, ее нельзя спасти одним лишь прикосновением или молитвой. Смерть — процесс органический. Биохимические функции, движение ионов через клеточные мембраны постепенно прекращались. Мозговая активность понижалась, ритмические сокращения клеток миокарда сократились до трепета. Одним лишь желанием жизнь сохранить нельзя. Но она не умерла, еще не умерла. «Тот», — позвал Джек, — «я здесь». «Каков исход? Что происходит с лабораторными животными?» «Я не понимаю». «Ты сказал, рановирус действует, если ввести его на ранней стадии заражения. Это означает, что он должен убить химеру. Тогда почему он не действует позже?» «Слишком много тканей повреждено. Внутреннее кровотечение». «Где кровотечение? Что показало вскрытие?» «В 75% случаев собаки умирали от внутричерепного кровотечения. Ферменты химеры повреждали сосуды коры головного мозга. Те разрушались, и кровотечение вызывало рост внутричерепного давления. Это как обширная травма головы, Джек. Мозг сдавливается». «А если остановить кровотечение? Остановить разрушение мозга?» Если помочь пациенту миновать острую стадию, он ведь сможет дождаться действия рановируса? Возможно. Джек посмотрел на расширенный левый зрачок Эммы. Страшное воспоминание мелькнуло у него в мозгу. Дебби Ханнинг, лежащая без сознания на каталке, он не смог помочь Дебби. Он слишком долго ждал, и из-за собственной нерешительности он потерял ее. Но тебя я не потеряю. Тот, у нее расширен левый зрачок, сообщил Джек. Ей нужно сделать трепанацию. Что? Ты же работаешь вслепую, без рентгена. Это единственная возможность. Мне нужна дрель. Скажи, где хранятся инструменты? Оставайся на связи. Секунду спустя снова раздался голос Тодда. Мы не знаем наверняка, где русские хранят инструменты, но инструменты НАСА в ноде 1 на стеллаже. Посмотри этикетки на намексовых мешках. Намекс — легкое термостойкое волокно. Там перечислено содержимое. Джек выскочил из служебного модуля и неуклюже помчался в нот 1, снова налетая на стены и люки. Когда он открывал складской стеллаж, его руки тряслись. Джеку пришлось вытащить 3 мешка, прежде чем он нашел нужный, на котором значилось механические дрели, буры, переходники. Прихватив еще один мешок, в котором лежали отвертка и молоток, он бросился обратно в служебный модуль. Джек отсутствовал недолго, но страх, что, вернувшись, он увидит труп Эммы, заставлял его, что было сил, мчаться в рабочий модуль через зарю. Она еще дышала, она была жива. Он прицепил мешки к столу и вытащил инструмент. Он был предназначен для строительства и ремонта космической станции, а не для нейрохирургии. Теперь, когда в руках была дрель, и Джек обдумывал свои действия, он вдруг ужасно испугался. Ему придется оперировать в нестерильных условиях, инструментом, который предназначен для стали, а не для человеческих тканей и костей. Джек посмотрел на Эмму, безвольно лежавшую на столе, и подумал о том, что находится под сводом ее черепа, о сером веществе, где хранятся воспоминания, мечты и эмоции, собранные в течение всей жизни. Все, что отличало ее от других, делало ее Эммой, и все это теперь умирало. Потянувшись к комплекту медицинских инструментов, он достал ножницы и бритву. Захватив пригоршню ее волос, Джек начал отрезать их, затем сбрил остатки, обнажая место для разреза на левой височной кости. «Твои прекрасные волосы! Я всегда любил их! Я всегда любил тебя!» Оставшиеся волосы он связал узлом и отложил в сторону, чтобы они не мешали операции. Полоской скотча он прикрепил ее голову к кушетке. Затем Джек быстро приготовил инструменты. Дренажный катетер, скальпель, марлю. Он промыл буры дрели дезинфицирующим раствором, а затем протер спиртом. Потом Джек надел стерильные перчатки и взял скальпель. Когда он делал надрез, его пальцы под латексными перчатками покрылись влагой. Кровь потекла из раны в коже головы, образуя в воздухе постепенно увеличивавшийся пузырь. Он промокнул ее марлей и сделал более глубокий надрез, чтобы скальпель не уткнулся в кость. Сделать отверстие в черепе значит обнажить мозг для микробов-захватчиков. Но человеческий организм сдается не сразу. Он может вынести очень серьезные повреждения. Джек напоминал себе об этом, делая насечку на височной кости, направляя кончик бура. Древние египтяне и инки успешно проводили трепанацию черепа, проделывая отверстия самыми грубыми инструментами. И даже не задумывались о стерильности. Это возможно. Сосредоточенно, не дрогнувшей рукой, он высверлил отверстие в кости. Еще несколько миллиметров, и он бы повредил мозг. Тысячи драгоценных воспоминаний были бы уничтожены в одну секунду. А если бы он задел среднюю менингиальную артерию, кровь хлынула бы фонтаном, и ее не удалось бы остановить. Время от времени Джек делал перерывы, чтобы перевести дух и прощупать глубину отверстия. «Не торопись, не торопись». Вдруг он почувствовал, что кость подалась, и бур прошел внутрь черепа. Сердце готово было выскочить у него из груди. Джек осторожно вынул бур. Тут же из отверстия, образуя шар, начала медленно выходить кровь. Она была темно-красной, венозной. Джек с облегчением вздохнул, не артериальная. Теперь давление на мозг Эммы медленно ослабевает, кровь выходит из отверстия, он устранил пузырь, затем приложил марлю, чтобы она сдерживала кровотечение, пока он сверлил еще одно отверстие, затем сделал еще и еще, образуя кольцо диаметром 2,5 сантиметра. Когда последняя дыра была просверлена, руки уже не слушались Джека, а на лице выступил пот. У него не было времени на отдых, каждая секунда была на счету. Он потянулся за отверткой и шаровым молотком. Только бы это помогло, только бы это спасло ее. Используя отвертку вместо долота, он аккуратно вставил кончик в череп, затем, сжав зубы, словно рычагом поднял отверткой выстверленный костный круг. Через образовавшееся большое отверстие хлынула кровь, а вместе с ней кое-что еще — яйца. Сгусток яиц выплыл из отверстия и, дрожа, заскользил в воздухе. Джек поймал их дренажным катетером и поместил в вакуумный сосуд. На протяжении всей истории человечества самыми опасными врагами людей оставались малые биологические формы — вирусы, бактерии, паразиты. «А теперь и ты», — подумал Джек, глядя в сосуд. «Но мы тебя победили». Кровотечение из отверстия почти прекратилось, давление на мозг Эммы ослабло. Он взглянул в левый глаз жены, зрачок был расширен, но когда Джек посветил в него фонариком, он заметил, или все-таки ему показалось, что края зрачка слегка подрагивают, словно круги на черной воде. «Ты будешь жить», — подумал он. Джек обработал рану марлей и поставил еще одну капельницу с астероидами и фенобарбиталом, чтобы на время усилить кому и защитить мозг от дальнейшего повреждения. Джек подсоединил к ее груди электроды ЭКГ. Только после этого он затянул жгут на своей руке и ввел себе дозу рановируса. Это или убьет их обоих, или спасет. Очень скоро он все узнает. На мониторе электрокардиографа данные о работе сердца Эммы демонстрировали устойчивый синусовый ритм. Он взял ее руку в свою и стал ждать. 27 августа. Гордон Обби вошел в зал специальных полетов и обвел взглядом помещение, где за пультами трудились мужчины и женщины. На переднем экране отражалась карта мира, на которой по своей синусоиде двигалась космическая станция. В этот момент она находилась над Алжирской пустыней, и сельские жители, случайно бросившие взгляд в ночное небо, удивились бы, заметив странную, скользящую в вышине звезду, яркую, как Венера. Это особенная звезда, созданная не могущественным божеством, не природой, а хрупкими человеческими руками. И в этом зале, расположенном так далеко от Алжирской пустыни, находились хранители этой звезды. Руководитель полета Вуди Эллис, обернувшись, кивком поздоровался с Гордоном. Молчат. На станции тишина. Когда состоялся последний сеанс связи? Джек замолчал 5 часов назад. Собирался немного поспать. Отдохнуть впервые за 3 дня. Мы стараемся не беспокоить его. Прошло 3 дня, а перемен в состоянии Эммы не наступало. Гордон вздохнул и направился к пульту врача. Тот Катлер, небритый и осунувшийся, следил за биотелеметрией Эммы на своем мониторе. «А когда тот последний раз спал?» — подумал Гордон. Все выглядели очень усталыми, но никто не желал признавать поражение. «Она держится», — тихо сообщил тот. «Мы перестали давать фенобарбитал». «Но она не вышла из комы?» «Нет». Тот вздохнул, откинулся на спинку кресла и ухватился за кожу на переносице. «Я не знаю, что еще можно сделать. Я никогда с таким не сталкивался. Нейрохирургия в космосе». Эту фразу многие не раз произносили за последние несколько недель. «Я никогда не сталкивался с этим прежде. Это в первый раз. Мы никогда раньше этого не видели». Но ведь в этом и состоит суть изучения, в том, что сложности нельзя предсказать, что любая новая проблема требует нового решения, и ради любой победы надо чем-то пожертвовать. И победы действительно были, хоть и во время трагедии. Апогей 2 благополучно приземлился в Аризонской пустыне, и Каспер Малхолланд уже вел переговоры по поводу первого контракта с военно-воздушными силами. После 3 дней пребывания на МКС Джек был по-прежнему здоров. Значит, рановирус оказался и лечением, и профилактикой против химеры. А сам факт, что Эмма осталась жива, тоже можно считать победой, правда, лишь временной. Наблюдая за ЭКГ на экране, Гордон испытывал глубокую грусть. «Как долго может биться сердце, если мозг умер?» — думал он. «Долго ли организм может находиться в коме? Наблюдать медленное угасание когда-то невероятно живой женщины было еще больнее, чем стать свидетелем ее внезапной и ужасной смерти». Вдруг он выпрямился. Его взгляд прирос к монитору. «Тот», — позвал он. «Что с ней происходит?» «Что? С ее сердцем что-то не то». Тот поднял голову и посмотрел на данные ЭКГ. «Нет», — сказал он, и потянулся к тумблеру связи. «Это не сердце». Писк монитора прервал неглубокий сон Джека, и он, вздрогнув, проснулся. Годы медицинской практики, бесчетное количество ночей, проведенных в комнате дежурного врача, научили его быстро просыпаться даже от самого крепкого сна, и, открывая глаза, он сразу понял, где находится. Он знал, что-то случилось. Джек повернулся к источнику звука и тут же потерял ориентацию, оказавшись, как ему почудилось, вверх ногами. Ему показалось, что Эмма висит на потолке лицом вниз. Один из незакрепленных проводов ЭКГ плавал, словно водоросль под водой. Джек перевернулся на 180 градусов, и все стало на свои места. Он прикрепил отцепившийся провод ЭКГ. Его собственное сердце учащенно забилось. Когда он начал следить за монитором, Джек боялся того, что мог увидеть. К счастью, ритм, отображаемый на экране, был в норме. И вдруг мелькнуло что-то еще. Линия дрогнула. Движение. Он посмотрел на Эмму и увидел, что та открыла глаза. «МКС не отвечает», — сообщил капком. «Вызывайте! Мы должны его услышать!» — рявкнул тот. Гордон уставился на данные биотелеметрии, ничего в них не понимая и боясь самого страшного. Электрокардиограмма металась вверх и вниз, затем вдруг стал ровной. «Нет», — подумал он, — «мы ее потеряли». «Просто что-то разъединилось», — успокоил его тот. «Наверное, какой-нибудь проводок отвалился или начался приступ». «МКС по-прежнему не отвечает», — произнес капком. «Да что же там происходит?» «Смотри», — крикнул Гордон. Оба замерли, когда на экране появилось пятнышко. За ним последовало еще одно, потом еще. «Врач, МКС вышла на связь», — объявил капком. «Требует немедленной консультации». Тот подался вперед вместе с креслом. «Наземное управление, закрытая связь. Давай, Джек». Это был частный разговор. Никто, кроме Тодда, не мог слышать, что сообщал Джек. Во внезапно наступившей тишине все обернулись к пульту врача. Даже Гордон, сидевший рядом с Тоддом, не мог понять по его лицу, о чем они говорили. Тодд подался вперед, обеими руками прижимая к голове наушники, словно боясь не расслышать. Затем он произнес: «Подожди, Джек. Здесь много людей, которые ждут этого сообщения. Давай расскажем им новость». Тодд повернулся к руководителю полета Эллису и победно поднял большой палец. «Вот все начнулось. Она разговаривает». То, что случилось потом, навсегда останется в памяти Гордона Оби. Он слышал, как все голоса слились в шумное «Ура!». Он почувствовал, как Тодд похлопал его по спине. Лиз Джанни издала победный вопль, а Вуди Эллис радостно упал в кресло с потрясенным выражением на лице. Но что Гордон запомнил лучше всего, так это свою собственную реакцию. Он обвел взглядом зал и вдруг почувствовал боль в горле, все поплыло перед глазами. За годы его работы в НАСА никто никогда не видел рыдающего Гордона Оби. И теперь не увидит, черт возьми. Все еще кричали от радости, а Оби поднялся со своего кресла и вышел так, чтобы его никто не заметил. 5 месяцев спустя. Панама, Флорида. Визг петель и звяканье металла эхом отразились от стен пустого военно-морского ангара, когда дверь кессона повышенного давления наконец распахнулась. Джаред Профит видел, что первыми оттуда вышли 2 врача ВМС. Оказавшись снаружи, оба глубоко вздохнули. Они более месяца провели в замкнутом пространстве и, казалось, несколько опешили от внезапного выхода на свободу. Они повернулись, чтобы помочь выбраться еще 2 обитателям кессона. Оттуда вышли Эмма Уотсон и Джек Маккаллум. Оба посмотрели на Джареда Профита, который вышел к ним навстречу. «Добро пожаловать в этот мир, доктор Уотсон», — проговорил он, протягивая руку для приветствия. Она поколебалась, затем пожала ее. Она выглядела гораздо стройнее, чем на фотографиях, более хрупкой. 4 месяца карантина в космосе и 5 недель в кессоне сделали свое дело. Она потеряла мышечную массу, ее глаза казались огромными и светящимися на бледном лице. Вновь отросшие волосы на ее голове были седыми и разительно контрастировали с остальной каштановой гривой. Профит посмотрел на врачей. «Оставьте нас наедине, пожалуйста». Он подождал, пока их шаги затихли, затем спросил Эмму: «Вы хорошо себя чувствуете?» «Вполне», — ответила она. «Мне сказали, я больше ничем не больна». «Ничем из известных заболеваний», — поправил он ее. «Это было важное замечание. Хотя рановирус действительно уничтожал химеру у лабораторных животных, они не могли что-либо прогнозировать в случае с Эммой. Можно было сказать только, что следов химеры в ее организме больше нет. Когда они приземлились на борту «Эндевора», Эмме пришлось повторно сделать анализ крови, рентген и биопсию. Хотя все результаты были отрицательными, ВМИС настояли, чтобы Эмма оставалась в барокамере до окончания анализов. 2 недели назад давление упало до нормального, 1 атмосферы, но она по-прежнему была здорова. Даже теперь Эмма не могла обрести свободу. Всю оставшуюся жизнь ее будут изучать. Профит посмотрел на Джека и заметил враждебность в его взгляде. Джек ничего не сказал, а просто обнял Эмму за талию, словно стремился защитить, и этот жест говорил вполне определенно: «Ты не сможешь забрать ее у меня». «Доктор Маккаллум, надеюсь, вы понимаете, что решения, которые я принимал, имели под собой достаточные основания». «Я понимаю ваши основания, но это не значит, что я согласен с вашими решениями». «Тогда мы, по крайней мере, оба все понимаем». Профит не стал протягивать Джеку руку. Он почувствовал, что Маккаллум не пожмет ее. Поэтому просто сказал: «На улице вас ждут друзья. Не буду вас больше задерживать». И повернулся, чтобы уйти. «Стойте!» — окликнул его Джек. «Что теперь?» «Вы свободны. Только время от времени будете проходить обследование». «Нет, что произойдет с людьми, которые виноваты во всем этом? С теми, кто послал химеру? Они больше не могут принимать никаких решений». «И все?» — голос Джека прозвучал гневно. «Ни наказаний, ни последствий. С ними поступят как обычно. Так, как это бывает в любой государственной организации, включая НАСА, перевод на другую должность, а потом тихая отставка. Не будет расследований, разоблачений и тому подобного. Химера слишком опасна, чтобы рассказывать о ней всему миру». «Но ведь погибли люди!» «Всю вину свалят на вирус Марбург, который был случайно занесен на МКС больной обезьяной. Гибель Лютера Эймса спишут на вышедший из строя механизм спускаемого аппарата». «Но кто-то же должен нести ответственность!» «За что?» «За неверное решение». Профит покачал головой. Он повернулся и посмотрел на закрытую дверь ангара. Через щель в помещение проникал солнечный свет. «Это не преступление, за которое надо наказывать. Это люди, совершившие ошибку. Люди, которые не поняли, с чем имеют дело. Я знаю, вас это огорчает, и понимаю ваше желание найти виноватого. Но в этой истории нет злодеев, доктор Маккаллум, только герои». Он обернулся и пристально посмотрел на Джека. Некоторое время мужчины изучали друг друга. Профит не увидел во взгляде Джека ни тепла, ни доверия, но заметил уважение. «Вас ждут друзья», — напомнил Профит. Джек кивнул, они с Эммой подошли к двери ангара. А когда вышли наружу, в помещение ворвался ослепительный солнечный свет, и Джаред Профит, сощурившись, мог видеть только силуэты астронавтов. Рука Джека обнимает Эмму за плечи, они смотрят друг на друга. Под звуки восторженных голосов они вышли на улицу и исчезли в слепящем дневном свете. Море. Глава 28. Падающая звезда, пролетев по небу, разбилась на сверкающие брызги. Эмма резко вдохнула, ощущая запах ветра над Галвестонской бухтой. Все, что было здесь, дома, казалось ей новым и незнакомым. Этот бескрайний простор неба, покачивающаяся палуба яхты, плеск воды, бьющийся о борт Саннеки. Она так долго не испытывала простых земных радостей, что даже дуновение бриза казалось ей особенным. Во время нескольких месяцев карантина на станции она постоянно смотрела на землю, тоскуя по запаху травы, вкусу соленого воздуха, теплу земли под своими босыми ногами. «Когда я снова окажусь дома, если я когда-нибудь там окажусь, я больше никогда оттуда не уеду». И вот, наконец, она наслаждалась видами и запахами земли и все равно по-прежнему обращала тоскующий взгляд к звездам. «Ты мечтаешь вернуться туда?» — спросил Джек так тихо, что его слова тут же растаяли на ветру. Он лежал рядом на палубе Саннеки, держа ее за руку, и тоже смотрел в ночное небо. Ты когда-нибудь думала, если у меня будет еще одна возможность отправиться туда, я не откажусь от нее? Я думаю об этом каждый день, тихо призналась она. Как странно, когда мы были там, на орбите, мы говорили о возвращении домой, а теперь дома мы постоянно думаем о том, как бы снова вернуться туда. Она провела пальцами по той части головы, где отрастала седая прядь волос. Она нашла узловатый след от шрама в том месте, где Джек сделал надрез скальпелем. Это вечное напоминание о том, что ей пришлось пережить на станции. Нестираемая печать ужаса на ее плоти. И все равно, глядя в небо, Эмма чувствовала былую тоску по космосу. «Наверное, я всегда буду надеяться, что такая возможность представится», — призналась она. «Я как моряк, всегда мечтающий вернуться в море. И неважно, что они пережили в последнем плавании и как пылко целовали землю, когда оказались на берегу. Со временем они начинают тосковать по морю и всегда хотят вернуться. Но она никогда не вернется в космос. Она моряк, навсегда привязанный к земле, а вокруг простирается манящее и запретное море. Космос для нее закрыла химера». Когда врачи космического центра Джонсона и ВМИС не смогли обнаружить в организме Эммы следы инфекции, они не были уверены, что с химерой покончено. Она могла находиться в состоянии спячки, тихо и незаметно обитать в организме Эммы. Никто в НАСА не осмеливался предсказать, что случится, если Эмма вернется в космос. Поэтому она никогда туда не вернется. Она стала астронавтом-привидением, все еще член отряда, но без надежды на назначение. Теперь за мечтой будут гнаться другие. На станцию уже отправили новый экипаж, закончивший ремонт и биологическую очистку, которую начали Эмма и Джек. В следующем месяце на борту «Колумбии» прибудут последние запчасти для поврежденной фермы и солнечных батарей. МКС не погибнет. Слишком много жизней положено на то, чтобы воплотить орбитальную станцию в жизнь. Бросить ее сейчас было бы бессмысленной жертвой. Еще один метеор прочертил небо. Он упал, словно затухающий уголек, и исчез. Они с надеждой ждали еще одного. Многие люди, глядя на падающие звезды, должно быть, думают, что они знак небес или ангелы, спускающиеся с неба. А может, просто повод загадать желание. Эмма видела в них то, чем они были на самом деле. Частички космического мусора, заплутавшие путники из холодных и мрачных космических пределов. А то, что это просто камешки со льдом, не мешало ей любоваться ими. Когда она откинула голову и внимательно посмотрела в небо, Санники поднялась на волне, и у Эммы возникло странное ощущение, будто звезды стали ближе, а она летит через пространство и время. Эмма закрыла глаза, и вдруг ее сердце забилось от необъяснимого страха. Она ощутила ледяной пот на своем лице. Джек коснулся ее дрожащей руки. «Что случилось? Тебе холодно?» «Нет, не холодно». Она с трудом сглотнула. «Я вдруг подумала об одной ужасной вещи». «О чем?» «Если в Авимии справы, и Химера прибыла на Землю на астероиде, то это подтверждает, жизнь на Землю пришла из космоса». «Да, тогда это подтверждение». «А что, если это разумные существа?» «Химера слишком мала, слишком примитивна. Она не обладает разумом». «Но тот, кто послал ее сюда, может обладать разумом», — прошептала Эмма. Джек замер. «Завоеватель», — тихо произнес он, — «как семена, которые разносит ветер. Куда бы Химера ни приземлилась, на любую планету, в любую солнечную систему, она будет заражать местные виды, добавлять их ДНК в свой геном. Чтобы приспособиться к новому дому, ей не понадобится миллионы лет эволюции. Она пустит в ход все генетические инструменты, унаследованные от местных видов, и выживет. А когда она приживется, когда станет доминантным видом на новой планете, что тогда? Каким будет следующий шаг?» Эмма не знала. «Ответ, — думала она, — наверняка можно найти в частях генома Химеры, которые пока не смогли расшифровать. Последовательности ДНК, назначение которых пока остается загадкой». Еще один метеор пересек небесный свод, напоминая, что небеса изменчивы и неспокойны, что Земля — лишь одинокий путник на бескрайних просторах космоса. «Мы должны подготовиться», — сказала Эмма. прежде чем появится новая химера. Джек сел и посмотрел на часы. «Холодает», — заметил он. «Давай вернемся домой. Гордон будет рвать и метать, если мы пропустим завтрашнюю пресс-конференцию». «Никогда не видел, чтобы он выходил из себя». «Ты не знаешь его так, как я». Джек начал вытягивать фал и поднялся главный парус, который сразу забился на ветру. «А знаешь, ведь он почти влюблен в тебя». «Горди!» — рассмеялся Сэм. «Не могу себе этого представить». «А знаешь, чего я не могу себе представить?» — тихо спросил он, увлекая ее в каюту. «Что есть мужчина, который в тебя не влюблен». Внезапный порыв ветра надул парус, и санники двинулись вперед, разрезая воды Галвестонской бухты. «По местам», — сказал Джек, и повел яхту против ветра, держа курс на запад, ориентируясь не на звезды, а на береговые огни. На огни дома. Конец книги. Январь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.